Глава четвертая. Крупные неприятности. Павлик, которого только что распустили на каникулы, расхаживал перед домом в своей слишком длинной зимней шинели, шитой на рост, и в новых калошах, которые удивительно приятно хрустели по свежему декабрьскому снежку, оставляя превосходные зернистые отпечатки с овальным клеймом посередине. В ранце у Павлика находился табель с отличными отметками за вторую четверть, без неприятных замечаний и выговоров, и даже с пятерками за внимание, прилежание и поведение, что, говоря по совести, было несколько преувеличено. Но Павлик, благодаря своим невинным шоколадно-зеркальным милым глазкам, обладал счастливой способностью всегда выходить сухим из воды. Настроение у мальчика было вполне предпраздничное, и только в самой глубине души шевелился неприятный червячок беспокойства. Дело в том, что сегодня перед выходом из гимназии подготовительный класс не удержался и опять устроил обструкцию. На этот раз обструкция заключалась в том, что, желая отомстить грубому и нелояльному швейцару, не хотевшему открыть двери до звонка, ученики приготовительного класса коллективно бросили калошу в чугунную печку рядом со швейцарской, вследствие чего повалил едкий дым от горящего каучука, и нелояльному швейцару пришлось заливать печку водой. В это время прозвенел звонок, и приготовительный класс в полном составе успел разбежаться. Только Павлик опасался, как бы это происшествие не стало известно инспектору и не вызвало серьезных последствий, и это слегка омрачало чистую радость наступивших каникул. И вдруг Павлик увидел именно то, чего он больше всего боялся. По улице прямо на него шел курьер в фуражке с синим околышем и в пальто с барашковым воротником, из-под которого виднелся синий стоячий воротник мундира. Под мышкой он держал большую разносную книгу в мраморном переплете. Курьер неторопливо подошел к воротам, посмотрел на треугольный фонарь с номером дома и остановился. У Павлика упало сердце. — Где здесь квартира господина Бачей? — спросил курьер. И Павлик понял, что он погиб. Это, конечно, был официальный письменный вызов родителям для объяснений по поводу поведения ученика приготовительного класса Бачей Павла, то есть самое страшное, что только могло произойти с гимназистом. — А что вызывают родителей? — с жалкой улыбкой спросил Павлик, не узнавая своего голоса и, залившись краской, добавил. — Вы, дяденька, можете дать повестку мне, а я уж передам. А то что вам подниматься по лестнице? — Приказано под расписку. — строго сказал курьер, поправляя солдатские усы. — Второй этаж, квартира номер 4, — прошептал Павлик, чувствуя, что ему делается жарко, душно, тошно и ужасно. Мальчик даже не сообразил, что курьер незнакомый. Впрочем, Павлик ведь учился всего лишь первый год и мог не знать гимназических служителей. Едва курьер скрылся в парадном, как свет померк в глазах мальчика. Для него в один миг пропала вся красота мира, который между тем продолжал оставаться все таким же свежим и прекрасным. Так же заходило за белоснежным синими тенями Куликовым полем, за вокзалом красное морозное солнце, так же за углом с музыкальным шорохом встряхивались крупные бубенцы на хомуте, озябшие извозчие лошадки. Также дымились миски с горячим клюквенным киселем, выставленные кухарками на балконы. Также олели на балконных перилах толстые валики хрупко-голубого снега. А пар над миском был такой же клюквенно-красный, как и сам остывающий кисель. Также празднично дышала улица бодрым движением езды и ходьбы. Но ничего этого Павлик уже не замечал. Сначала он решил больше никогда не возвращаться домой, а все время ходить по улицам до тех пор, пока не умрет от голода или не замерзнет. Потом, походив немного по переулкам, он давал себе самые страшные клятвы коренным образом исправиться и уж больше никогда в жизни не участвовать ни в каких обструкциях, а сделать сам образцовым гимназистом не только в Одессе, но и во всей Российской империи и тем служить прощению папы и тети. Потом он жалел себя, свою погибшую жизнь, и несколько раз начинал плакать, размазывая по лицу слезы, щипавшие на морозе нос. Но в конце концов голод загнал его домой, и он обессиленный страданиями появился на пороге, когда в квартире горели лампы. Павлик уже собирался приступить к самому бурному и самому искреннему раскаянию, как вдруг заметил, что вся семья находится в состоянии крайнего возбуждения. По-видимому, это возбуждение не имело никакого касательства к личности Павлика, так на его появление никто даже не обратил внимания. Неубранный обед стоял на столе. Отец, скрипя ботинками, стремительно ходил из комнаты в комнату, полы его сюртука развивались, на лице виднелись белые и розовые пятна. «Я говорила», — повторяла тетя, поворачиваясь туда и назад на винтовом табурете перед пианино с белыми мельхиоровыми подсвечниками, закапанными стеарином. А Петя дышал на оконное стекло и, скрипя пальцем, писал на нем слова милостивый государь!» Оказалось, что приходивший курьер был вовсе не из гимназии, а из канцелярии попечителя учебного округа. Он принес повестку с приглашением надворному советнику Бачей явиться завтра в приемные часы для объяснения обстоятельств, связанных с произнесением перед учащимися неразрешенной начальством речи по случаю смерти писателя графа Толстого. На другой день, вернувшись от попечителя, Василий Петрович, не снимая парадного сюртука, сел в качалку и заложил за голову руки. Как только Петя увидел гневную белизну его высокого лба и трясущуюся челюсть, он сразу же понял, что произошло нечто ужасное. Откинувшись на плетеную спинку и вцепившись в ручки качалки пальцами с побелевшими от напряжения косточками, Василий Петрович нервно раскачивался, упираясь в пол носком поскрипывающего ботинка. «Василий Петрович, Бога ради, ну что же все-таки случилось?» — наконец спросила тетя, округлив добрые глаза, полные страха. «Умоляю вас, оставьте меня в покое!» — с усилием выговорил отец, и челюсть его запрыгали еще сильнее. Пенсне съехала с носа, и Петя увидел на переносице отца две маленькие коралловые вдавленки, отчего выражение его лица сделалось беспомощно страдальческим. Мальчик вспомнил, что именно такое выражение было у папы, когда умерла мама, и лежала, покрытая гиацинтами, в белом гробу. Отец также безучастно качался в качалке, заложив за голову руки, в ее покрасневших глазах стояли слезы. Петя подошел к отцу, прижался и обнял его за плечи, слегка сыпанные перхотью. — Папочка, не надо с нежностью, — сказал он. Но отец вырвался, вскочил и с такой силой взмахнул руками, что с треском выскочили крахмальные манжеты. — Ради Бога! Ради Господа Бога Иисуса Христа! Оставьте меня в покое! — закричал он мучительным голосом и бросился в комнату, которая была одновременно его кабинетом, и спальней, где он спал вместе с мальчиком. Там он снял сюртук и ботинки, лег поверх одеяла на кровать и повернулся лицом к обоим. Когда Петя увидел его поджатые ноги в белых корпетках и синюю стальную пряжку жилет, сморщенного на спине, то он же больше не мог сдерживаться и заплакал, вытирая глаза рукавом куртки. Что же произошло с Василием Петровичем у попечителя? А произошло, как выяснилось потом, вот что. Сначала Василий Петрович очень долго и неудобно сидел один в холодной, по-казенному роскошной приемной на голубой бархатной банкетке с золотыми ножками, вроде тех, какие бывают в фойе театров или в музеях. Затем дежурный чиновник в щегольском мундире Министерства народного просвещения вошел, с ног до головы отражаясь в паркете, и пригласил Василия Петровича в кабинет его высокопревосходительства. Попечитель сидел за громадным письменным столом. Он был горбат и, как большинство горбунов, очень мал ростом, так что между двумя бронзовыми малахитовыми канделябрами над громоздким малахитовым письменным прибором виднелась только его горделивая и злобно вздернутая черно-серебряная, стриженная бобриком головка, подпертая высоким крахмальным воротничком с белым галстуком. Он был вид с мундирным форменным фраке со звездой на печени. — Почему вы позволили себе явиться ко мне в партикулярном платье? — не предлагая сесть и не вставая, — сказал попечитель. Василий Петрович дернулся, но, представив свой старый вид с мундир с дырами вместо пуговиц, который некогда с мясом выдрал Петя, неожиданно для самого себя добродушно улыбнулся и даже несколько юмористически развел руками. — Потрудитесь не поясничать! И не размахивать руками, вы находитесь в присутственном месте, а не в фарсе. — Милостивый государь! — вспыхнул Василий Петрович. — Молчать! — крикнул попечитель отчетливым петербургским департаментским альтом и хлопнул ладонью по бумагам. — Я вам не милостивый государь, а тайный советник его высокопревосходительства, и попрошу вас не выходить из рамок и держать руки по швам. — Я пригласил вас, чтобы поставить альтернативу, — продолжал он с видимым удовольствием, безукоризненно, отчетливо говоря слово «альтернатива», — чтобы поставить альтернативу. Либо вы в присутствии господина инспектора учебного округа на одном из ближайших уроков публично откажетесь перед учениками от своих пагубных заблуждений и разъясните им разлагающее влияние учения графа Толстого на русское общество, либо... подавайте прошение об отставке. Но если не пожелаете это сделать, будете уволены по третьей статье без объяснения причин со всеми вытекающими из этого весьма роковыми для вас последствиями. Я не допущу во вверенном мне учебном округе антиправительственную пропаганду и каждую подобную попытку буду беспощадно пресекать в корне. — Позвольте, ваше высокопревосходительство, — сказал Василий Петрович дрожащим голосом, — но ведь Лев Толстой, великий наш художник, слава, гордость, так сказать, России, я не понимаю, при чем здесь ваше высокопревосходительство, политика? — Прежде всего, граф Толстой есть вероотступник, извергнутый святейшим синодом из лона православной церкви, а также человек, посягнувший на самые священные устои Российской империи и на ее коренные законы. Если вы этого не понимаете по своему недомыслию, то вам не место на государственной службе. — Вы меня оскорбляете, — с трудом выговорил Василий Петрович, чувствуя, что у него начинают дрожать скулы. — Ступайте вон! — сказал попечитель, вставая. И Василий Петрович вышел из кабинета с дрожью в колене, которую он никак не мог преодолеть. Ни на мраморной лестнице, где в двух белых нишах стояли гипсовые бюсты царя и царицы в жемчужном кокошнике, ни в швейцарской, где крупный швейцар выбросил ему на перила пальто, ни потом на извозчике, который обычно в семье Бачей нанимался лишь в самых исключительных случаях. И вот теперь он лежал поверх марсельского одеяла на кровати, поджав ноги, грубо оскорбленный до глубины души, бессильный, оплеванный, раздавленный несчастьем, которое свалилось не только на него лично, но, как он ясно теперь понимал, на всю его семью. Увольнение по третьей статье без объяснения причин означало не только волчий билет, гражданскую смерть, но также и вероятность административной ссылки в места не столь отдаленные, то есть полное разорение, нищету и погибель семьи. Выход из положения мог быть только один — публично отказаться от своих убеждений. По характеру Василий Петрович не был ни героем, ни тем более мучеником. Он был просто добрым, интеллигентным человеком, мыслящим, порядочным, что называется, светлая личность, идеалист. Университетские традиции не позволяли ему отступать. В его представлении сделка с совестью являлась пределом морального падения, и все-таки он заколебался. Слишком страшной казалась пропасть, куда без малейшей жалости готовы были его бросить. Он понимал, что выхода нет, хотя и старался что-нибудь придумать. Василий Петрович был до того обескуражен, что даже один раз решил писать на высочайшее имя и послал в мелочную лавку купить на 10 копеек несколько листов самой лучшей министерской бумаги. Он еще продолжал верить в справедливость царя, помазанника Божия. Может быть, он действительно и написал бы государю. Но тут в дело решительно вмешалась тетя. Она велела кухарке не сметь ходить в лавочку за министерской бумагой. А Василий Петрович сказала: «Ей-богу, вы святой человек, неужели вы не понимаете, что все это одна шайка?» Василий Петрович только растерянно щурил глаза, на разные лады повторяя: «Но что же делать, Татьяна Ивановна? Что же все-таки делать?» Однако тетя ничего не могла посоветовать. Она уходила в свою маленькую комнату возле кухни, садилась за туалетный столик и прижимала к покрасневшему носу скомканный кружевной платочек.